Глава восьмая. Борису снился Петроград. Февраль 17-го. Он сидел в коридоре университета на подоконнике и зубрил римское право. До экзамена оставалось больше двух дней, а эта допотопная дрянь совершенно не запоминалась. За окном раздалось громкое тарахтение. Борис обрадовался передышке и выглянул в окно. По улице ехал странный грузовик. За ним еще один, набитый вооруженными людьми. Люди были самые разные. Рядом сидели солдаты и студенты, солидные господа и серьезные, добротно одетые путиловские рабочие. По коридору пробежал знакомый студент, крикнул на бегу, что в городе беспорядки. Потом прозвучало куда более грозное слово «революция». Борис отложил учебник с облегчением. Надо полагать, экзамена теперь не будет. Этот мелкий повод заставил его обрадоваться революции. Все высыпали на улицы. Вдалеке раздавались редкие выстрелы, проходили группами и поодиночке расхлябанные солдаты в расстегнутых шинелях. У многих штатских были красные банты на груди. Рядом посыпались и зазвенели вдруг стекла. Люди рассыпались в стороны, один Борис замешкался, пока не дошло до него, что это ударила пулеметная очередь. Все смотрели на него с уважением, будто это от смелости он стоял, не шелохнувшись под огнем, а не от глупости и неопытности. Борис шел по городу, удивленно оглядываясь по сторонам. В воздухе было странное радостное возбуждение, чувство, будто начались какие-то неожиданные каникулы. Об экзамене можно было забыть надолго. Он шел и понемногу сквозь радость и опьянение свободой почувствовал во всех почти встречных людях злую разнузданность. Начали бить витрины, грабить магазины, избивать целой толпой кого-нибудь одного, беззащитного, беспомощного. На каждом шагу стояли ораторы и говорили, говорили пламенными лживыми голосами, говорили откровенную льстивую ложь, бесконечно спекулировали красивыми словами «народ», «Россия», «свобода». Народа Борис не видел. На улицах были только разные темные личности, дезертиры, уголовники, пьяные хулиганы. И это та самая революция, о которой так долго мечтали, так много говорили? Неужели революция — это только возможность безнаказанно грабить и избивать тех, кто слабее тебя? И неужели каждый человек остается человеком только до тех пор, пока за ним присматривает государство, пока ему угрожает наказание, а чуть угроза наказания отступает, как в человеке просыпается первозданная ненасытная дикость? Борис шел по улице, не разбирая дороги, подгоняемый горячечным возбуждением, и видел всюду одно и то же. Напыщенные речи лживых ораторов, бесчинство пьяных толп, грабежи. Возле большого, красивого, недавно магазина он замедлил шаг. Зеркальные витрины были вдребезги разбиты, осколки сверкали под ногами, как бриллианты. Из низкого окна, хрустя сапогами по этим бриллиантам, выбрался здоровенный небритый детина, согнувшийся под тяжестью награбленных вещей. Он нес какие-то кофты, платки, материи целыми штуками и радостно-плотоядно улыбался. Борису он подмигнул как своему и проговорил сиплым баском. «Что смотришь? Иди, бери тоже. Там много всего, тебе хватит. Что не идешь-то?» Он повысил голос, видя, что Борис окаменело стоит перед ним. «Ты что, спишь, что ли?» Разбудили его чей-то кашель и негромкие голоса. Не открывая глаз, Борис мгновенно вспомнил все, что произошло накануне, и хоть шею, затекшую от неудобного положения, еще бы, деревянная чурка никак не может считаться мягкой подушкой, невыносимо ломило, сдержался и не стал шевелиться. «И лежит, «И лежит!» — слышал он хриплый шепот. «Давно я за ним смотрю. Не то спит, не то пьяный сильно, не то по голове ему дали». «Если бы по голове дали, то и раздели бы», — авторитетно возразил простуженный бас. «А так все обмундирование цело, а ботинки на нем хорошие, крепкие. Я бы взял ботинки-то». Голоса послышались явственнее. Видно, их обладатели понемногу придвигались ближе. Борис приоткрыл один глаз и взглянул из-под фуражки. Рядом с ним сидели двое портовых нищих, из тех, кого жизнь загнала на самое дно. Один прокашлялся и засипел. «Погоди ты с ботинками-то! Карманы бы обшарить, дотекать, пока не очухался. Иди и пошарь, а я посторожу». «Ишь, какой скорый нашелся! А вдруг он очувствуется, да драться начнет? Англичане хороши драться-то. Они все больше боксой. Третьего дня один солдат ихний троих итальяшек возле веселого дома отделал. Может, дать ему доской по голове для верности-то?» — нерешительно предложил Сиплый. «И так хорошо. Вон лежит, не шевелится. Давай, ищи деньги». Чужая рука неуверенно полезла в карман френча. Борис вдруг сел рывком, схватив чужую руку и встряхнув как следует ее обладателя. «Пусти!» — заныл тот, и, не пытаясь вырваться, силы у него были не те. «Спокойно, ребята! Ничего вам плохого не сделаю!» Услышав чистую русскую речь, нищие от удивления успокоились. «Вот и мне повезло! На соотечественников нарвался», — усмехнулся Борис. «Значит, так сделаем. За то, что вы меня обокрасть хотели, я на вас не обижаюсь. А только денег у меня все равно нет. Ботинки мне самому нужны. А вот если проводите меня к лавке Косторопулуса, то френч отдам и фуражку». «На что нам фуражка?» Заныл было Сиплый, но Борис достал из кармана шелковый шнурок покойного Венса и примотал рукав нищего к своей руке. «Не хочешь фуражку — не бери», — покладисто согласился он, показав как будто случайно широкий немецкий нож. Это решило дело. Нищие безропотно поковыляли рядом. Идти до лавки Косторопулоса было далеко. Ночью Борис все равно не нашел бы ее. Наконец дошли. Лавка по раннему времени была еще закрыта. Борис поверил на слово своим новым знакомцам, развязал шнурок и без слова снял с себя английский френч, вытащив предварительно все из карманов. Взамен Сиплый протянул ему свою старую робу. Борис не хотел появляться в лавке в английской военной форме. Неизвестно, как отнесутся контрабандисты к английскому офицеру. Вернее, известно, как. Плохо. Нищие юркнули в переулок и растворились. Борис тихонько стукнул в окошко. Выглянул заспанный грек и сделал вид, что не понимает русскую речь. Однако он, несомненно, отреагировал на имя Спиридон, пролопотав что-то и махнул рукой в сторону моря. Борис спустился к берегу моря и сел, глядя на волны. Там в 5 днях плавания Феодосия. Ему нужно туда. «Здравствуй, господин хороший!» — окликнул его знакомый голос. «Спиридон!» — Борис вскочил на ноги. «Ты когда отплываешь? Меня возьми с собой!» «С отплытием пока не ясно», — нахмурился Спиридон. «Команды не хватает. Косту позавчера сильно порезали в кабаке, не сможет он скоро в море выйти, а без матроса никак, 2 на фелюгу мало». «Возьми меня 3-м», — неожиданно для самого себя предложил Борис. «А сможешь?» — серьезно спросил Спиридон. Он окинул Бориса внимательным взглядом, прищурился насмешливо при виде рваной нищенской робы, потом заглянул в глаза и, очевидно, заметил в них что-то новое, потому что, не дожидаясь ответа, сам сказал «Сможешь!» и пошел к лавке. Борис двинулся за ним. Плавание прошло спокойно. Сначала мальчишка, так похожий на греческого бога Пана, сердился на неумелость Бориса и покрикивал на него по-гречески, но поскольку Борис по-гречески не понимал, оттого и не обижался, то мальчишке быстро надоело ругаться. Все время дул ровный попутный ветер, и Филюга, распустив парус, летела как на крыльях. Борис с радостью отдавался физической работе. Она помогала ему прийти в себя. Ночами он лежал, глядя на звезды. Здесь, наедине с морем, он обрел, если не покой, то жизненный стержень. Соленый ветер выдул из души все метания и страхи недоучившегося студента. Давно пора было перестать плыть в мутных волнах революционного хаоса и обрести цель. Поиски сестры до сих пор были его целью. Но что он сделает, когда найдет Варю? Куда он приведет ее? На что будет кормить и одевать? Как защитит ее от всех — белых, красных, зеленых? Возвращаться в Петроград, в их старую квартиру? Пустят ли туда? Небось, заняли уже большевички. Да не в этом же дело. Жить под властью большевиков, ждать все время, что придут или заберут, прямо на улице? Не понравится этим харям, пьяным матросам, бородатым дезертирам, что одет чисто, что бреется каждый день, что носовым платком мама с детства пользоваться научила. Нет, туда он ни за что не вернется. Ладно, об этом у него еще будет время подумать. Ясно одно. Теперь со всеми он будет разговаривать только с позиции силы. Никто не посмеет бить и издеваться над ним. Борис Ордынцев этого не допустит. Так прошло 4 дня. В свободное время мальчишка-грек учил Бориса метать нож. Он закрепил на наружной стене крошечной каютки старый бурдюк и метал нож по-разному, но результат был всегда один. Нож аккуратно протыкал остатки бурдюка и вонзался в дерево. У Бориса долго не получалось, но он тренировался упорно и, наконец, дождался от мальчишки одобрения. Спиридон, глядя на их занятия, только посмеивался. В наступающих сумерках греки высадили его на том же месте Феодосийского берега, откуда 3 недели назад бежал он в смятении, избитый штабс-капитаном Корновичем и гонимый всеми. Борис карабкался вверх по круче, торопясь преодолеть опасное место до наступления полной темноты. Он сам удивился, что нашел верную дорогу в карантинную слободку, хотя и шел этим путем всего 1 раз в сопровождении татарчонка Ахметки. Вот показалась водокачка, смутно различимая на фоне темнеющего неба, а вот и нужный дом. Борис зашел с подветренной стороны, чтобы собака раньше времени не подняла шум. Ему повезло. Вдруг он услышал, как отворилась дверь в доме, и голос Саенко пробормотал что-то. Кобель тявкнул неодобрительно, учуяв Бориса, но Саенко не обратил на это внимания. Он отворил дверь калитки и, крикнув в дом «Марфа, запри за мной!», зашагал деловито по улице. «Ох, эти женщины!» — думал Борис, проскальзывая в открытую калитку. «Так ведь кого угодно впустят, а потом будут ахать и охать, ограбили, мол». Хозяйка показалась на крыльце, привлеченная злобным лаем собаки. «Кто там?» «Я это Марфа Ипатьевна». Борис возник перед ней неожиданно, так что она вздрогнула. «Не забыли еще меня?» «Помню», — медленно ответила женщина. «Как рана твоя зажила?» «Вам спасибо, здоров. Что же в дом не приглашаете? Или боитесь меня?» — настойчиво спрашивал Борис. «Чего мне тебя бояться?» Спокойно, но несколько настороженно ответила женщина. «Верно. Ничего я вам плохого не сделаю. Хочу вот только с квартирантом вашим побеседовать по душам. Есть у меня что ему рассказать, да и его послушать хочется». «Заходите», — неохотно посторонилась хозяйка. «Он скоро придет». Борис шагнул за ней в кухню, сел на знакомую лавку, оглядываясь по сторонам. «Где же ваш татарчонок?» «Сбежал, верно», — ответила женщина. «Не сиделось ему на одном месте. Умыться не хотите ли?» Борис потрогал щеки, на которых скрипела пыль пополам с солью, и согласился. Он вышел в сени к рукомойнику и вдруг увидел в осколочке зеркальца, прислоненного к полочке, отражение Саенко с занесенным над головой здоровым поленом. В ту же секунду Борис уронил мыло и нагнулся за ним еще быстрее, чем мыло упало на пол. Саенко по инерции сделал шаг вперед, но там, куда он целил поленом, не было ни головы врага, ни вообще никаких частей его тела. Борис изо всех сил дернул Саенко за ноги, и тот грохнулся на пол, сметая за собой рукомойник и еще какой-то скарб, стоящий в сенях. Кряхтя и охая, почесывая разбитые места, Саенко поднялся на ноги, и в глаза ему глянули три дула. Одно дуло действительно было от нагана, направленного прямо Саенко в грудь, а два других при ближайшем рассмотрении оказались глазами Бориса. «На кухню», — сказал он, почти не разжимая губ, но Саенко его понял. Марфа Ипатьевна отнеслась к произошедшему довольно спокойно, не визжала и не пыталась подсчитывать ущерб. Ничуть не обманываясь виновато растерянным видом Саенко, Борис кивнул ему на лавку, а сам сел напротив. «Экай ты! Сразу драться!» — обиженно сопя завел разговор хитрый Саенко. «А ты ко мне по-хорошему! С поленом!» — прищурился Борис. «И что будем делать?» — спросил Саенко. «Я, между прочим, по делу шел его высокородие встречать. В темноте-то мало ли что может случиться, а коляска до слободки не довезет». «Вот и шел бы по своему делу», — подала голос Марфа Ипатьевна. «Чего ж вернулся?» «Неспокойно мне что-то показалось», — признался Саенко. «Но ты не думай, что я так сидеть буду, когда господин подполковник сюда придет. Я его в обиду не дам». «Не ты, а ваше благородие, господин Ордынцев», — жестко сказал Борис. «А с подполковником мы сами разберемся, без твоей, брат, помощи». «Да? Ну и как же вы, ваше благородие, в Батуми побыли?» Саенко решил сменить тактику. «Что-то недолго погостили». «А я в Батум не в гости ездил», — буркнул Борис. «Да? Очень, Аркадий Петрович, за вас переживали». И поскольку Борис эту тему не поддержал, Саенко продолжал преувеличенно весело. «Да и что там в Батуми-то хорошего? Одни, прости Господи, не христи. Турки там или еще кто? Здесь, в Крыму, все-таки к России ближе. Конечно, татари тут, но это не то, что турки. Хорошо у татар здешних хозяйства». Бойко сыпал скороговоркой Саенко, поглядывая на Бориса. Сразу дом небольшой, ладненький, с галереечкой такой. Горница в доме невысокая, в стене печь, не печь, но вроде шкаф такой. Это баня ихняя, домашняя. По стенам лавки, коврами пестрыми все крытые, и с подушками мягкими. На потолке по веревочкам вышивки развешаны, посуда вся медная, как золото горит. Хорошо так в доме, кофеем пахнет. Жена ходит на тихих туфлях, вся в кисею замотана, только глаза черные видать, и думается, что красавица она. Тут Саенко покосился на хозяйку, но та и бровью не повела. А за домом сразу ручеек журчит, для тени виноградный куст разведен по решеточкам, и кисти тяжелые синие висят, сами в рот просятся. И над всем домом, над всем садом орех стоит. До того велик, до того зеленый развесист, прям как дуб столетний в России. А выгляни за низенький такой заборчик, и весь тебе белый свет на лицо, и море синее без края. Не случайно хитрый хохол забалтывал Бориса, прислушиваясь к тому, что происходило на улице. Вот едва слышно скрипнула калитка, Саенко вскочил. «Сидеть!» — рявкнул Борис, как выстрелил, и Саенко опустился на лавку, обалдело, хлопая глазами. Калитку оставили незапертой, и Горецкий возник на пороге кухни, удивленно сверкая пенсне.